Глава 23. Далия. Легкий ветерок дарил прохладу и играл с лепестками георгинов, усыпавшими пол. Он кружил с ними в вальсе, завершая его реверансом на шелковой простыне. Далия в ожидании сидела на кровати, закутавшись в одеяло, и болтала ногами. В дверь постучали, отбивая знакомую только двоим мелодию, а затем в комнату вошел красивый и такой желанный Юстин. Как же она соскучилась по нему. Как же была счастлива увидеть его вновь. Сон смешался с воспоминанием, над которым она не имела власти. Далее увидела взволнованного любимого. Осматривая его лицо, она пыталась понять причину волнения, но будто кем-то ведомая, вдруг сорвалась с места и кинулась к юноше в объятия. В нос ударил знакомый аромат мыла и кожи. Но сейчас к нему примешивался запах крови. «Моя милая принцесса, я пришел, чтобы вместе встретить рассвет». Юстин поцеловал ее в макушку, а она, растворившись в его нежности, потянула юношу за собой на балкон. Все как тогда. Ничего не изменилось. Тихое море. Корабли вдали и красное солнце, медленно поднимающееся из-за горизонта. Она хотела развернуться, притянуть к себе Юстина и слиться с ним в поцелуе, но тело не слушалось ее. Оно стремилось пробудить воспоминания, которое далее почему-то забыло. Юстин обнял ее со спины, прижав к себе и зарывшись лицом в ее волосы. Длинные кудри развивались на ветру, теплые сильные руки согревали ее холодную кожу, а от тихого шепота на ухо по телу пробегали мурашки. Далее сжала кисти Юстина сильнее и, поднеся к губам, поцеловала его ладонь. Его руки всегда пахли страницами книг, которые он читал ей в библиотеке, цветами, которые он срывал для нее в саду, булочкой с малиновым вареньем, которую он приносил ей перед сном. Но сейчас это был запах смерти. Густой, тягучий и липкий. Он вызвал у Далии тошноту. Тревога поселилась где-то в груди. Принцесса вновь попыталась развернуться к Юстину, но вместо этого тело лишь расслабилось, утопая в его объятиях. Это сводило с ума. Он что-то неразборчиво шептал ей на ухо, и сладкий голос не давал ей сосредоточиться. Его руки жадно гуляли по ее телу, касаясь живота и пробуждая внутри непреодолимое желание. Она закрыла глаза, мечтая о близости с Юстином, и он, будто прочитав ее мысли, нежно укусил принцессу за плечо, проведя языком до шеи. Открыв глаза, Далия оказалась в покоях Юстина. А вместе с этим пришло сомнение, происходит ли все это на самом деле. Это была одна из бессонных ночей после ее 18-летия, когда они познали тела друг друга, и каждый раз им было мало. Постоянно хотелось большего. Юстин прижимал Далию к стене лицом. Его горячие руки медленно стягивали с нее ночную сорочку, а горячие губы целовали спину. Каждое прикосновение отдавалось будоражащей волной по всему телу. Как же сильно она по нему скучала. Как хотела, чтобы все это было не сном и не воспоминанием. Сорочка упала на пол, оставив ее совершенно ногой. Юстин собрал длинные волосы девушки в хвост и, наклонившись, томно прошептал: «Я весь в твоем распоряжении, принцесса». Она поняла. Теперь ее очередь раздевать его. Далия развернулась и, закинув руки Юстину на плечи, прижалась к нему всем телом. Он обхватил ее горячими руками за талию. Поиграв с его аккуратно уложенными волосами, она коснулась его губ, проводя по ним языком. Но он был настойчивее. Шипя от нетерпения, он жадно укусил ее. Далия опустила руки и, вместо пуговиц, нащупав шнуровку, открыла глаза. Перед ней был Эван. В его взъерошенных светлых волосах торчали веточки и цветы. Лукаво флиртуя с ней, он облизывал свои пухлые губы. Далее отстранилась, вжимая спиной в холодную каменную стену. «Я все понял». Его хриплый, будто с просонья, голос разлетелся по увешанной сухоцветами комнате. Он аккуратно обхватил ее за талию и посадил на стол, с которого смахнул колбы с мазями и настойками. «Расслабься, чудесная, и наслаждайся». Эван стянул с себя рубашку. Как далее и думала, он идеален, а его тело прекрасно. Каждая мышца сводила ее с ума. Ей хотелось дотронуться до его напряженного пресса, но она лишь стыдливо прикусила губу. Травник, подтянув принцессу ближе к себе, коснулся пальцами ее губ и нежно надавил на них, открывая ей рот. Далее ощущала дикое возбуждение, которое витало в этой комнате, сливаясь с ароматом меда и мяты. Его пальцы на вкус были точно такими же, сладкими. Их лица оказались совсем близко. Он шептал ей комплименты о том, какая она невероятная, красивая, восхитительная. И, оставляя поцелуи на ее ключице, плавно спустился ниже, уже касаясь языком груди. «Останови меня, Дел. Я не могу больше сдерживаться». Он сел перед ней на колени. «И я не могу, Эван». Нежно поглаживая ее бедра, он уложил Далию на стол. Желание разрывало легкие девушки, в которых не хватало воздуха, и, закинув ноги на плечи Эвана, она вновь закрыла глаза, наконец позволив себе отдаться любви, о которой мечтала не только перед сном. «Я жду твоих приказов, принцесса». Хриплый, тягучий, как мед, голос Эвана сменился шепотом Юстина. Далее открыла глаза. Она лежала на кровати в своих покоях, укрытая одеялом. Юстин был рядом и гладил ее рыжие длинные локоны. Принцесса огорченно уткнулась носом ему в грудь и вздохнула, а желание, сжигавшее ее изнутри, куда-то исчезло. «Я ничего не понимаю, Юстин. Это сон или реальность?» Холодный ветер вновь коснулся кожи. Теперь Далия стояла в объятиях Юстина, вновь окруженная запахом крови и смерти. Внутри поселилась тревога, когда он сказал ей до ужаса знакомые слова. «Далия, прости меня». Его тело навалилось на нее, грубо толкая к краю балкона. Крик, так и не сорвавшийся с губ, царапал горло. «Юстин Мао! Ее возлюбленный, ее свет, ее жизнь!» Столкнул Далию в черный океан. Страх душил ее, а паника, окутав разум, стала его разъедать. Она стремительно летела вниз. Удар о воду. Водоросли, тянущие ее на дно, боль, пронзившая тело. Толща воды сдавила принцессу в своих объятиях, вызывая ощущение ломающихся костей. Силы покинули Далию, как покинула и надежда. Пытаясь вздохнуть, она захлебывалась в воде, которая затягивала ее в непроглядную темноту своих объятий. Далия проснулась на полу в немом крике. Желудок скрутило в тугой узел, и ее стошнило. Кислый запах ударил в нос, и, лежа рядом с этой лужей, принцесса заплакала. Ей было плохо. Болела не только голова, но и сердце. Почему Юстин поступил так с ней? Она пыталась оправдать его, простить, понять. Это невозможно, просто невозможно. Юстин никогда бы так не сделал, ведь они любили друг друга. Они должны были стать королем и королевой, родить наследников и вместе встретить мудрую старость. Сама Эвер благословила их отношения. Сами олхи соединили их судьбы, так почему сейчас они отняли это у нее? Слезы текли ручьем по бледному лицу. Голова все еще кружилась, и, не найдя в себе сил, Далия так и осталась лежать на полу в куче грязных вещей, разбросанных Эваном. Среди них Она чудом выхватила чистую рубашку и вытерла ею слезы. Аромат сушеных трав коснулся носа, будя пылкие воспоминания о сне. Они помогли немного отвлечься, заполняя мысли человеком, с которым она чувствовала себя в безопасности. Ей хотелось, чтобы он был сейчас рядом. Эван точно смог бы найти нужные слова и успокоить ее. Внизу раздались крики Луксурии. Топот ног сливался с мужскими голосами. Кто-то искал Далию, звал ее. Незнакомый голос говорил, «Если она не выйдет, пострадают невинные». Обещал убить здесь каждого и зарезать шлюх у нее на глазах, если она заставит ждать. Далия вскочила с пола, подбегая к двери. Закрыв щеколду, она подвинула к входу стол и, отбежав в угол комнаты, спряталась за дверью шкафа. Молясь святой Эвер, она просила ее поторопить Эвана. Только ему она сейчас доверяла и только его ждала.